«Не сходится, агент Сайфер», — скрестив руки на груди и, важно надувшись, произнес умник, когда я озвучил свою легенду с сектой, идущей по следу их новой знакомой. «Я сильно сомневаюсь, что чудовище, которое напало на нас в лесу, состоит в какой-либо секте». «Оно само тебе об этом сказало?» — проворчал я, но тут же спохватился. «Погодите, какое еще нападение в лесу?» Ребята начали неуверенно переглядываться, словно не хотели выдавать какую-то общую тайну. Я закатил глаза, после чего развернулся к беглянке. Она стояла поодаль от нас, бросала на меня недоверчивые взгляды и была, словно натянутая струна, готовая в любой момент пустить в полет смертоносный снаряд. В данном случае роль снаряда отводилась украдкой подобранной с пола кислотно-желтой гантельки для фитнеса, спрятанной за спиной. Таким меня, конечно, не пронять, но не хотелось бы доводить до драки. «Сдается мне, детишки, вы что-то скрываете», — напоказ не обращая внимания на ее манипуляции, я поочередно оглядел каждого, заставив их ежиться и виновато отводить взгляды. «Кажется, кто-то играл в лесу в такое неспокойное время». Шеф Дауд упоминал, что запретил все вылазки за пределы города. «Мы не играли, а искали герцога», — упрямо вскинувшись, воскликнул хозяин пропавшего пса. «Он может быть еще жив!» Из всех его друзей, выразивших согласие с его позицией, лишь умник нахмурился и отвернулся. «Ну, на то он и умник. Должен понимать, насколько исчезающе мала вероятность выживания одного конкретного питомца. В любом случае, они отвлеклись от скользкой для меня темы. И пока этого достаточно». Развернувшись к девушке, я произнес: «Положи эту штуку обратно и собирайся. Пойдешь со мной. Здесь тебе нельзя оставаться». Есть моменты, когда можно и подурачиться, но сейчас пора становиться серьезным. От моего пристального взгляда она неуверенно попятилась, угрожающе выставив перед собой свое импровизированное оружие. Это не укрылось от внимания детворы, удивленно на нее уставившейся. «Что вы ей сказали?» — спросил Кудрявый. «Что нам пора уходить. Кажется, она не хочет с вами никуда идти. Собираетесь поселить ее в этом подвале как нового питомца? И сколько вы сможете держать ее присутствие в тайне от взрослых? День, может быть, два, вряд ли больше. Но не родители ваша главная проблема, а то, что за ней охотятся. Слышали про переполох возле больницы? Если нет, то вот вам последние новости. Этим утром я собственными глазами видел отметины, которые нечто оставило на деревянной стене, доски прошило насквозь. Я схватил за плечо черноволосого, развернул к себе и, смотря ему в глаза, медленно произнес: «Не боишься, что чудовище из леса наведается к тебе домой?» Ларри шумно сглотнул. «Но она ведь справилась с этой тварью!» — запальчиво воскликнула девчонка, ткнув пальцем в неспешащую разоружаться рыжульку. «Отогнала его своими стрелами и спасла нас. Теперь мы должны ей помочь». «Отогнала стрелами?» «Похоже, она не так проста, как хочет казаться. Ведь даже мне со всеми моими улучшениями и дарами пришлось постараться, чтобы прогнать монстра. Кто знает, какими силами она обладает. Вдруг ей доступна магия или какой-то ее аналог?» Мой заинтересованный взгляд заставил ее действовать. Швырнув в меня гантелей, она рванула к открытому окну. На этот раз ловить снаряд я не решился, дернувшись в сторону и пропустив его мимо себя. Впрочем, беглянка изначально не рассчитывала вывести меня из строя таким примитивным способом. Ей требовалось всего лишь выиграть время, и она это сделала. Девушка оказалась быстра. Когда я кинулся в погоню, она умудрилась без помощи лестницы добраться до окна и с ловкостью куницы выскользнуть на улицу. И это с раненой-то ногой. К сожалению, я подобной пластичностью не обладал. Так что мне понадобилось на несколько секунд больше, чтобы выбраться из подвала, оставив позади загалдевшую детвору. Однако же я успел разглядеть, как ее босые пятки мелькнули в воздухе, когда она перемахнула через забор, огораживающий территорию со стороны двора. Он оказался существенно выше уже привычных мне оградок, но преодолеть его труда не составило. Как оказалось, за участками шли не соседские задние дворы, а начинался довольно внушительный овраг, поросший ивами, склоненные кроны которых зеленым колышущимся куполом прикрывали его дно. Девчонки видно не было. Однако, какой бы быстрой и ловкой она ни оказалась, но при всем желании не смогла бы пересечь его за то время, пока я сюда добирался. А значит, она затаилась где-то здесь, надеясь от меня спрятаться. Мысленно переключив арсенал в оглушающий режим, я потянулся за своим оружием, но вынужден был отбросить эту затею, едва за забором послышались детские голоса. Полагаю, если я начну тыкать пистолетом в новую подругу местной ребятни, ничего хорошего из этого не выйдет. Я и так слишком поспешил, надеясь поскорее вытащить цель из дома, чтобы узнать весь расклад. Что ж, первое у меня получилось отлично, я ее спугнул, а вот второе... Впрочем, еще не все потеряно. Главное, не пороть горячку. В конце концов, передо мной всего лишь испуганный подросток, правда умеющий сражаться с чудовищами, но это только повышает ее ценность в моих глазах. Снова сойтись с этой тварью один на один, если та выживет и вернется, мне что-то не хочется. А значит, самое время обзавестись союзником, который намного лучше меня знает, как ее правильно бить. Не обращая внимания на пыхтение за спиной, детишки, помогая друг другу, переваливались через забор. Я начал, не торопясь, спускаться по пологому склону, держа руки на виду, тем самым демонстрируя мирные намерения. Благодаря данным с нюхача, мне было отлично известно, где она скрывается, однако я ничем не выдал своей осведомленности. Мнимое преимущество поможет ей успокоиться или заставит совершить ошибку. Я окажусь в выигрыше в любом случае. «Ты не могла не заметить, что забрела очень далеко от своего дома», — заговорил я на ее языке. «Я не знаю, какие причины побудили тебя пуститься в столь далекое путешествие. Возможно, это была случайность. Или результат чьего-нибудь злого умысла. А может быть, ты сама решила, что тебе тесно на родине. Либо просто убегала от чудовища. На самом деле, сейчас это не имеет значения. Важно лишь то, что это место живет по своим законам. Тебя ранили и схватили только потому, что ты их не знаешь». Говоря это, я успел спуститься на самое дно оврага, оказавшись под тенью крон, и теперь расхаживал из стороны в сторону, делая вид, что ищу ее. «Эти леса не бесконечны, за ними расположены другие города. Готов поспорить, что они куда больше, чем ты можешь себе представить. И поверь, в них действуют еще более непонятные и суровые законы. Ты, наверное, уже поняла, что малейшая ошибка может стоить тебе жизни или свободы». Сказав это, я ничуть не преувеличил. Согласно тщательно собираемой нашей конторой статистике, примерно половина таких вот путешественников помирает в первые же дни на новом месте. Иногда очень и очень неприятными способами. Например, от отравления, сожранной с голодухи незнакомой ягодой, сопровождаемого симптомами вроде дичайшей диареи. Зато выжившие и закаленные всеми свалившимися на них невзгодами, как правило, становятся уже нашей проблемой. Зачастую лишь от агента и его методов зависит, как именно она будет решена. Лично я пока еще не выработал определенный стиль и прямо как сейчас стараюсь подстроиться под конкретные обстоятельства. Твои друзья не сумеют уберечь тебя от ошибок, не смогут защитить, когда у тебя возникнет новый конфликт с местными. А он возникнет, ведь если тебя сумел найти я, то смогут и другие. Ты сильно выбиваешься из их картины мира. Они уже это заметили. Дальше все станет только хуже. Но я могу тебе помочь. Говоря это, я встал под ивой на одной из веток, которой и располагалась девушка. Я был готов к атаке с ее стороны и мог бы с легкостью уклониться, либо перехватить ее в полете. Но когда она спрыгнула на меня сверху, я не сделал ни того, ни другого, позволив беглянке обрушиться мне на спину и повалить на землю. Однако этого ей показалось недостаточно, и она решила развить успех, взяв меня в удушающий захват. С виду тонкая девичья ручка показалась мне стальным канатом, обвившимся вокруг шеи. Однако нужно что-то посерьезнее, чтобы вывести меня из игры. Такое очевидное слабое место, как дыхательные пути, просто не могло быть не улучшено соответствующим образом. Возможно, иногда я и ворчу по поводу скудности доступных мне даров. Однако у меня есть величайший дар, которым с самого начала наделен каждый агент. Сильное и прочное тело, без которого наша работа стала бы походить на череду самоубийственных заданий. А так, хоть как-то, но барахтаемся. Впрочем, сейчас меня вовсе не стремились убить, лишь обозначили, что крепко держат за... это самое. Я даже не особенно трепыхался, желая послушать, что она скажет. «Я хорошо знаю людей», — прошипели мне на ухо. «Они везде одинаковы. Зачем тебе вступаться за чужака? Разве ты не один из них?» Такова моя работа — решать проблемы с нежданными гостями. По-хорошему или по-плохому зависит только от них. Так что решай, как мне поступить с тобой. Помогать или... Ты не в том положении, чтобы мне угрожать. Хватка на шее сжалась, впрочем, не доставив никаких дополнительных неудобств. И если ты в нем оказался, то как собираешься мне помогать? Если хочешь, можем поменяться местами. С этими словами я схватился за удерживающую меня руку, без особого труда отвел ее от своего горла и вывернулся из излишне жарких объятий, сразу после этого легко поднявшись на ноги и рывком за так и не отпущенную конечность, подняв следом и рыжульку. Пока она не успела опомниться, я завел руку ей за спину, взяв классический полицейский захват. Она дернулась раз, второй, но так и не смогла вырваться, после чего обернулась, насколько это было возможно в ее положении, обдав меня свирепым взглядом. «Пока кто-нибудь кого-нибудь не покалечил, рекомендую тебе успокоиться и хотя бы выслушать меня до конца». «Как можно верить словам того, кто даже покалечиться боится?» «Скорее уж покалечит тебя». «Тогда ты слаб вдвойне!» — выкрикнула рыжая. Не успел я возразить, как она резко дернулась всем телом, и я едва успел ее отпустить, прежде чем она что-нибудь себе сломала. Воспользовавшись этим, она отскочила от меня на пару метров, но только за тем, чтобы броситься в атаку по новой. Я никогда не считал себя специалистом по рукопашному бою, однако он входил в обязательную подготовку, так что база у меня имелась. Против какого-нибудь мастера боевых искусств я бы, конечно, не вывез, но отбивать беспорядочные атаки разъяренной фурии особого труда не составляло. Острые кулачки мельтешили перед глазами, так и норовя добраться до самых беззащитных мест. Однако ее скорость не шла ни в какое сравнение с тем, что этой ночью вытворяла та тварь. Признаться, услышав о том, как рыжая ее прогнала, я ожидал чего-то большего. С другой стороны, она показывала намного более высокий уровень подготовки, чем многие из ее сверстников. Да и вязали ее раненую сразу несколько мужиков, что тоже о чем-то договорит. Возможно, будь при ней оружие, мне все-таки пришлось бы воспользоваться арсеналом. А так было заметно, что противнице непривычен безоружный бой. Однако недостаток умения она с лихвой компенсировала энтузиазмом. Не сумев сходу нанести мне серьезные повреждения, беглянка крутилась вокруг, осыпая ударами со всех сторон, которые я принимал либо на жесткие блоки, либо просто игнорировал. Какой бы верткой она ни являлась, но она все еще оставалась девочкой-подростком с соответствующей массой. Ей просто нечего было вложить в свои атаки, чтобы они ощущались чем-то более серьезным, нежели безобидные тычки. Тут бы и обычный здоровый мужик устоял. Что уж говорить о моем усовершенствованном организме, да с защитой костюма. Впрочем, она поняла бесперспективность своего занятия достаточно быстро, после чего вновь разорвала дистанцию и ловко взбежала по стволу дерева, под которым мы дрались. Оттолкнувшись от него обеими ногами, она запустила себя в мою сторону, метя коленом мне в голову. Такое я уже спускать не стал. Перехватив ее прямо в полете за больничную пижаму, прокрутив вокруг своей оси, и шваркнув спиной об землю. Учитывая, какие она тут фортеля с раненной ногой выкидывает, вряд ли это могло ей навредить. От удара у девушки выбило дух из легких, и теперь она могла только пучить глаза да пытаться сделать вдох. «Мы устроили отличное представление», — нависнув над ней, произнес я. Зрители в полном восторге. Наконец-то продышавшись, она огляделась и обнаружила сгрудившихся неподалеку детей, с разинутыми ртами, наблюдавших за нашей схваткой. И опасливые взгляды, что они на нас бросали, не понравились ей достаточно, чтобы окончательно утратить боевой задор. «Ты пришла в этот мир, привела за собой чудовище, которое сильно перепугало местных, и лишь чудом не дошло до жертв среди людей. Пока не дошло. Но теперь разбираться со всем этим придется уже мне. Сейчас я хочу кое-что для себя понять. Ты поможешь мне разгрести твое же дерьмо, или мне стоит приравнять тебя к той твари?» Сказав это, я протянул руку, и мне не пришлось долго ждать. Ее практически моментально обхватили лишь с виду хрупкие пальцы. Потянув на себя, я помог рыжей подняться. С представителями куда более отсталых социумов зачастую так и бывает. Чтобы наладить контакт, сперва требуется показать свою силу, как правило, при помощи банального мордобоя. Я надеялся, что хоть с этой девчонкой можно будет пропустить этот этап. Но когда это мои ожидания оправдывались?